ты учил меня жить с достоинством?» Как могла, спокойно произнесла она. «Давай свернем с центральной аллеи». «Пойдем», — согласился Миша. «Но я тоже не побегу. Хотя будет очень обидно, если я не успею написать хотя бы то, что задумал». К счастью, никто не отреагировал. В парке гуляла респектабельная публика, в основном не сочувствовавшая новой власти. Тася и Миша вернулись домой взволнованные, думали о том, что случай в парке может повториться и их задержат. «А мы герои, особенно ты, Таська. Подавила в себе страх. Я и то испугался не на шутку», — признался Миша. «А я совсем немножко. Дрогнула чуточку, самую капелечку», — сказала Тася. «Я знала, что такое может случиться, и была готова к любым неожиданностям», — придумала она. Миша улыбнулся и ласково посмотрел на жену. Ему нравилось, как она по-своему, нежно и мило, произносит некоторые слова «чуточку», «капелечку». Он прилег на диван и вскоре заснул, про себя говоря: «Ты самая прекрасная, Тася! Пусть нам повезет с тобою хотя бы капелечку!» У Таси созревал план, как помочь Мише после выздоровления. Работать врачом он вряд ли станет. Значит, литература. Когда он пишет, то ничего не замечает вокруг, настолько увлечен. Мечтает стать писателем, молится на Гоголя. Когда-то в Никольском спасенная им от смерти девочка подарила ему длинное снежно-белое полотенце с безыскусно вышитым красным петухом. И много лет оно висело у них в спальне и странствовало с ними. Тася интуитивно чувствовала, что оно имеет особую ценность для Миши, и при переезде не забывала его упаковывать. Во Владикавказе, в минуту отчаяния, она по забывчивости хотела продать его или обменять на продукты, но Миша строго запретил: «Отнеси другое полотенце, а это оставь». Может, он собирается написать рассказ об истории с этой девушкой, и ее подарок дорог ему не только как память, а и как материал для работы. Золотая цепь в 1000 крат дороже этой поделки, но Тася, не задумываясь, пожертвовала золотом, когда это потребовалось для восстановления здоровья Миши. И он, узнав об этом, расстроился, но не корил ее, только взволнованно спросил: «Полотенце цело?» Вероятно, дешевые по общепринятым меркам вещи могут иметь для кого-то очень большую ценность. Золотая цепь станет предметом чьей-то личной жизни, а литературное произведение может и будет долго служить многим людям. Тася научилась размышлять о том, о чем раньше и не думала. Это был и результат общения с Мишей, привычка вникать в его мысли, и новое положение жены, обязанной думать не только о себе, к тому же серьезно и ответственно. Она стала способна на решительный поступок, совершить который раньше, когда она была гимназисткой или даже классной дамой, даже в голову ей бы не пришло. Тася решила познакомиться со знаменитым писателем Юрием Львовичем Слезкиным, чьим романом «Ольга Орг» до революции зачитывалась вся культурная Россия. Они по несколько раз в день сталкивались на Александровском проспекте. Виделись и раньше в редакции газеты «Кавказ», в состав которой, наряду с видными писателями и журналистами, входил молодой Булгаков. Тася так приветливо и мило улыбалась Слезкину при встрече, что он однажды остановился. «Мы, кажется, знакомы?» «Встречались в Кавказе. Я жена Михаила Афанасьевича Булгакова. Помните?» — быстро проговорила Тася, чтобы продолжить беседу. «Помню его. Молодой офицер, но с литературными способностями», — заметил Слезкин. «Неужели он здесь остался?» Мишу свалил возвратный тиф как раз во время отступления его части. Он еле выжил. а у меня жена в положении. Ведущая актриса местного театра. Знаете?» «Конечно», — поспешила подтвердить Тася. «Пускаться с нею в неизвестность было весьма рискованно. Я навещу вашего мужа. Смелый человек. Писал о положении в Савдепии едва ли не до последнего номера «Кавказа». Вот бумажка. Запишите адрес». Слезкин сдержал слово, хотя сам недавно переболел тифом. В своем дневнике он позднее писал об этом. «По выздоровлении я узнал, что Булгаков болен паротифом. Тогда, еще едва держась на ногах, зашел к нему, чтобы ободрить его и что-нибудь придумать на будущее. Белые ушли, красные организовали ревком. Мне поручили заведование под отделом искусств. Булгакова я пригласил зав литературной секцией. Это у него написано в записках на манжетах». Через полвека Татьяна Николаевна обрисует этот момент несколько иначе. «Ну, Михаил решил пойти устроиться на работу. Попал в подотдел искусств, где Слезкин заведовал. То ли по объявлению он туда пошел, то ли еще как. Вот тут они и познакомились. Михаил сказал, что он профессиональный журналист, и его взяли на работу заведующим литературной секцией. О своей помощи в его устройстве ни слова.